Глава 7. Звонили от мэра. Лидия, секретарь, просунула голову в кабинет. «Мэр хочет, чтобы городской совет собрался в Сэмпсон-холле за 20 минут до собрания общественности». Трейс кивнул, посмотрел на часы на стене, убедился, что у него есть еще час с небольшим, и вернулся к своему отчету. Но сосредоточиться было трудно. Мысли постоянно возвращались к тому моменту несколько дней назад, когда он был так близок к тому, чтобы повести себя со своей няней совершенно непрофессионально. Уволить ее нельзя, она нужна Микки. Во всем остальном она создает сложности, которые нельзя допустить. Дверь открылась, и в участок вошел предмет его размышлений. Ники везла Микки в коляске. К коляске сзади была приторочена небольшая корзинка. Он напрягся, как тигр перед прыжком. Его тело реагировало на стройные ноги в обтягивающих джинсах и высокую грудь под облегающей белой кофточкой. А мозг с тревогой перебирал возможные причины ее появления. Что она тут делает? Трейс, стоя у стола, наблюдал, как девушка болтает и смеется с Лидией. Ее беззаботность рассеяла его тревогу, но напряжение не сняла. Он расправил плечи. Зачем она здесь? Это место принадлежит ему, ну и, конечно, гражданам Paradise Pines. Ему необходимо убежище, чтобы спрятаться от нее. Так нет же, эта назойливая женщина проникла и сюда. Да, он, похоже, действительно оказался в трудной ситуации. Едва выйдя из кабинета, Трейс вдохнул аромат жареного цыпленка и вспомнил про угощение на сегодняшнем собрании общественности. Он сам заказал жареных цыплят для этого мероприятия. Около стойки аромат ощущался сильнее, но Трейса отвлекли слова Ники. «А вы знакомы с сыном Трейса, Микки?» Лидия, облокотившись о стойку, заглянула в коляску. Малыш строго посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Трейса, нахмурился и повернулся к няне, явно черпая уверенность в ее присутствии. Ники встала так, чтобы Микки мог ее видеть, и он успокоился. Она поставила накрытую полосатой салфеткой корзинку на стойку. «Привет!» — улыбнулась она Трейсу. «Трейс, ваша няня только что познакомила меня с вашим сыном, а я и не знала, что у вас есть ребенок». В голосе Лидии прозвучала нотка обиды. «Он такой милый!» Черт, он не посвящал сотрудников свои дела именно для того, чтобы избежать подобных ситуаций. «Спасибо, я забрал его совсем недавно. Он жил у бабушки с дедушкой, пока я тут устраивался». Трейс ненавидел говорить о своей личной жизни, но если не сделать этого сейчас, он и Микки станут объектом бесконечных сплетен среди подчиненных, а такое нельзя допустить. «Я уверена, вам его очень не хватало». Лидия сочувственно кивнула. «Это было скверно», — признался Трейс. «Но теперь мы вместе». Он повернулся к своей своенравной няне. «Я вас не ждал, мисс Родес». «Позвонили из кафе и сообщили, что ваш заказ готов». Она подняла салфетку и показала две дюжины порции жареных цыплят. «А мы с Микки как раз думали, чем бы нам заняться». И решили сэкономить вам время и забрать заказ. «Вы не обязаны были это делать», — сухо бросил Трейс. «Я знаю», — она посмотрела на Лидию и пожала плечами. «У меня идеальный хозяин. Не хочет, чтобы я работала для него сверх договора». «Вы няня, а не экономка». Опять приходится давать объяснение. Насколько проще было бы, если бы она сидела дома? Вот Дона никогда не приходила к нему на работу, и он не помнит, чтобы мама когда-нибудь заходила к отцу. Конечно, если бы она проявляла больше интерес к делам мужа, может быть, им было бы проще говорить и о чем-то постороннем. А если бы отец был более общителен, может быть, и сын не вырос бы таким букой. Ники отмахнулась. «Не беспокойтесь, дополнительной оплаты не потребуется». Она усмехнулась и демонстративно осмотрелась вокруг. «Мои усилия будут стоить вам экскурсии. Я еще никогда не была в полицейском участке. У вас тут есть камеры?» «Да, есть пара камер для задержанных». Трейс задумался. Может, посадить ее в одну из этих камер и обрести пару минут свободы? Он взялся за ручку коляски и направился к двери во внутреннее помещение. «Забирайте цыплят. Начнем с моего кабинета. Не забудьте, что перед собранием общественности вы должны встретиться с мэром и членами городского совета», — крикнула Лидия ему вслед. Он кивнул, Ники шла рядом с ним. «Мне действительно хочется все осмотреть, но, как я поняла, у вас нет времени. До собрания остался час. Если хотите, экскурсию можно отложить». На самом деле он хотел прижать ее к стене своего кабинета, и чтобы дверь была закрыта, а жалюзи опущены. Он так ясно представил себе эту сцену, что у него подогнулись ноги. «Вы в порядке?» — спросила она, когда он вдруг резко остановился. «Да». «Чёрт подери, откуда все это взялось?» «Просто я подумал...» Трейс повернул в другую сторону. «Давайте отнесем цыплят на кухню». Греховное видение было недопустимым, и все же таким ясным, что он почти ощутил ее губы на своих губах. Он шериф, это его участок, она его служащая, это очевидные обстоятельства. У него есть сын, о котором он должен заботиться. Этому сыну она нужна больше, чем ему секс. Но даже если бы всех этих факторов не было, все равно он не поддался бы своему безумному желанию. Она — воплощение любви и сочувствия, а он, как уже было доказано, мало что знает о подобных вещах. «Вы всегда хотели быть полицейским?» — спросила Ники. Они осмотрели почти весь участок, и каждое пояснение, каждое слово Трейса показывало, как он гордится своей работой, своим делом. «Сначала я был военным, служил во флоте, как мой отец. Потом решил, что должен распоряжаться собственной жизнью. Так что через 4 года ушел в отставку. После этого мне казалось естественным встать на страже закона». «Порядок и дисциплина, как вы выражаетесь». Недовольный, кажется, тем, что она поймала его на слове, Трейс посмотрел на нее уголком глаза. На самом же деле он удивил Ники. Она не ожидала от него такой живости, такого энтузиазма. Тут он явно был в своей стихии. «Я думал, вы, как учительница, должны быть поборником дисциплины», — подразнил он ее. Она рассмеялась. «Как воспитательница группы из 30 детишек в детском саду, я знаю, что дисциплина, порядок — это иллюзия». «Бросьте, вы ежедневно даете мне расписание Микки на день». «Конечно, я за систему и упорядоченность», — живо согласилась Ники. «Это главные инструменты воспитателя». Он и она вкладывают в эти термины прямо противоположный смысл. «Но в садике я двигаюсь от одной вспышки хаоса к другой. В работе с маленькими детьми нужна гибкость. Тут никогда не знаешь, что произойдет в следующую секунду, так что надо быть готовой ко всему. Мне кажется, у вас похожая ситуация». Он недоверчиво покачал головой. «Вы сравниваете детишек из детского сада с нарушителями закона?» «Конечно, нет. Но мы оба должны поддерживать порядок, следить за поведением. Все это часть нашей ежедневной рутины». «Никогда не думал об этом в таком плане». «Как и большинство людей. Но детский сад или школа — это общество в миниатюре». «О!» — она заметила этажерку с полками, набитыми толстыми папками с фотографиями. «Кто это? Преступники? Можно я посмотрю?» «Это старые дела. Все на бумаге. Теперь такая информация, как правило, закладывается в компьютер». «Просто потрясающе. Можно быстро сузить круг подозреваемых по приметам, вес, рост, цвет волос и так далее. Но, извините, это только для служебного пользования». Он пожал плечами. «Каждый имеет право на неразглашение фактов его биографии. Даже преступники». «Вообще говоря, я могу это понять». Ники дотронулась до одной из папок. «В поисках сведений о сексуальных преступлениях я регулярно просматриваю городской сайт. И могу со всей ответственностью заявить, что некоторые люди попадают туда только потому, что их личная жизнь стала достоянием общественности». «Попробую угадать». Он стоял, уперев руки в бока, как воплощение полицейской непреклонности. «Вы думаете, нехорошо записывать какого-нибудь глупого юнца в сексуальные преступники только потому, что он решил шутки ради проехаться в машине нагишом?» «Нет», — ответила Ники к немалому его удивлению. «Это сурово, но если кто-то настолько туп, что публично выставляет себя на показ, это может быть предвестником более тяжких противозаконных поступков в будущем. А когда речь идет о безопасности детей, никакие меры не являются слишком суровыми». Ей нужно было отвлечься, вспомнить, что в жизни есть и невинность, и добро, и она наклонилась к Мике. Он мирно спал в своей коляске. Густые каштановые волосы, как темная тень на нежной детской кожице. Эта трогательная картина помогла прогнать призраки тяжких воспоминаний. Когда она выпрямилась, Трейс стоял слишком близко. «Мне очень жаль», — сказал он мягко. «Что? Вы имели дело с жертвами сексуальных преступлений? Да, не умеет она прятать свои чувства так хорошо, как хотела бы. Это было для меня самое тяжелое испытание в жизни». Теперь девушка выглядела совершенно беспомощной. «Ники». Он обхватил ее лицо руками и осторожно вытер ей слезы. «Вы же помогли?» «Слишком мало. Слишком поздно». На миг девушка уронила голову ему на плечо, впитывая его силу, его тепло. «Она была такая маленькая, такая тихая. Как можно было ее обидеть?» Он погладил ей волосы, притянул к себе нежно-нежно, хотя все его тело напряглось, как струна, и прошептал: «Не думайте о таких вещах. Помогайте, когда можете, и примиритесь с тем, что не в силах изменить». Она содрогнулась от страшных воспоминаний. «Я никогда не испытывала такой ненависти, и сейчас прихожу в ярость». «Конечно», — согласился Трейс. «Вы не можете мириться со злом». Он приподнял ее подбородок, и она заглянула в эти изумрудные глаза глубоко-глубоко и увидела в них затаённую боль. «Думайте о добре, которое вы сделали. Нельзя позволить ненависти одержать верх, иначе та жертва окажется не единственной». «Именно так и говорил адвокат. И я могу заниматься этим, наблюдать за людьми. Интернет позволяет иногда предвосхитить события. Ответственность за детей — это нечто огромное, и я хочу иметь возможность защитить их, когда они находятся на моем попечении. Если я смогу распознать хищника, прежде чем он набросится на ребенка, значит, все мои труды не напрасны». «По-моему, вы просто сокровище. Что же сделать, чтобы вы вновь заулыбались?» Он отстранился, но его теплая рука осталась на ее шее. А она вытирала слезы и думала, в какую размазню вдруг превратилась. Трейс должно быть в ужасе. Однако, взглянув на него, Ники прочла на его лице нечто совсем не похожее на ужас. «Ники», — произнес он, ее имя, и ничего больше. Но эта нежность, это тепло разрушили преграды, которые его страсть к соблюдению формальностей возвела между ними. И в тот самый момент, когда разум Ники крикнул «Не надо!», Трейс шагнул к ней, склонил голову и потянулся к ее губам. И она раскрыла их навстречу его поцелую. Крепкая рука обняла ее, и она растворилась в его объятии, опьяненная силой и доверчивостью Трейса. «Как приятно ощущать, что кто-то держит тебя, прислонится, пусть лишь на миг, кому-то сильному и верному». Ники высвободилась из кольца его рук, как только эта мысль пришла ей в голову. Она не имеет права опираться на Трейса. Это момент слабости с ее стороны. И с его тоже. Она была уверена, что ему, когда он придет в себя, тоже будет неловко. И попыталась найти более безопасную тему для разговора. «Надо пощадить Трейса». Она кашлянула. «А можно пострелять из вашего пистолета?» В его глазах блеснул изумрудный огонь. Потребовалось время, пусть только миг, чтобы разгоряченный, страстный человек вновь стал холодным, невозмутимым полицейским. «Вы хотите пострелять из моего пистолета?» «Да, пожалуйста». Он перевел взгляд с Ники на спящего малыша, потом опять взглянул на девушку. «Тут неподходящее место». «Да, наверное», — Но, может быть, мы сходим как-нибудь в тир? Мой отец был морским офицером, он научил меня стрелять». «Правда?» Трейс был явно удивлен. Он одарил Ники таким взглядом, что у нее перехватило дыхание. «Хорошо», — сказал он. «Уговор. Сходим туда вдвоем». «Так он уже начинает приглашать тебя сходить вдвоем?» Резкость тона Аманды соответствовала степени ее негодования. «Я знала, чем заканчивается работа у вдовца». «Ты зря волнуешься», — успокоила Ники сестру. «Это была просто шутка. Ни о чем конкретном мы не договаривались, слава богу. Я же говорила тебе, агентство запрещает няням вступать в романтические отношения с нанимателями. А я не хочу потерять работу сейчас, когда тебе осталось меньше месяца до родов». Обиженная Аманда покачала головой и поудобнее уселась на раскладном стуле. «Нехорошо дразнить беременную женщину». Они расположились на аллейке позади Сэмпсон-Холла и ждали, когда начнется собрание общественности. Микки еще спал в коляске. После похода к Трейсу и того, что там случилось, Ники пошла через парк. Ей необходимо было вернуть самообладание, а что для этого лучше, чем спокойная прогулка? Ее сердце беспорядочно билось от поцелуя, от слова «вдвоем». Все эти недели она изо всех сил старалась держаться профессионально. Ладно, Ники не скажет сестре, что Трейс ее поцеловал. Ее сердцем владеет Микки, и она не может позволить себе отдать хотя бы частицу своего сердца Трейсу, потому что тогда оно разорвется. «А мой муж опять уехал, при том, что его не было дома 5 месяцев, а я раздулась, как слониха». Аманда любовно погладила свой живот. «Я буду искать положительные эмоции везде, где смогу их найти». Ники нахмурила брови. «Только не за мой счет. «Слушай, расскажи чуть-чуть подробнее. Мне нужно отвлечься. Ты не представляешь, как я хочу, чтобы все было уже позади. Я боюсь рожать». Ники сжала руку сестры. «Все будет хорошо. Мне было бы легче, если бы Дэн был здесь». Услышав слезы в голосе сестры, Ники сдалась. Аманде действительно надо отвлечься, а ей высказаться. А еще она подумала о том, как тяжело сейчас Аманде, как ей нужна она, Ники. Значит, никак нельзя больше целоваться с Трейсом. «Дело в том, что это я его уговорила». «Что?» — взвизгнула Аманда, и Микки заворочился в коляске. «А как же условия агентства? Я думала, ты хотела держать дистанцию». Ники гладила Микки по животику, пока он не успокоился. «Хотела. И хочу. Просто исполнять это труднее, чем я предполагала». «Да, он привлекательный мужчина. А еще умный, храбрый, преданный и заботливый, хотя старается скрывать эти качества». Аманда нахмурилась и озабоченно посмотрела в глаза сестре. «Ты потихоньку влюбляешься в него. Девочка, удержись. Не будь смешной. Знаю я тебя и твое нежное сердце. Ты отдала его и папе, и сыну. Иначе зачем тебе ходить куда-то с Трейсом вдвоем?» Ники только махнула рукой. «Это не то, что ты думаешь. Я хотела в мрачной ситуации отвлечь его от мрачных мыслей». «Пригласив на свидание? Ты в своем уме?» Аманда поёрзала на неудобном стуле. «Что за мрачная ситуация?» Ники описала экскурсию по участку и их трудный разговор, аккуратно обойдя момент своего падения в его объятия. «Он так старался меня успокоить, мне просто необходимо было переменить тему». «И ты пригласила его?» «Я сказала, что хочу пострелять из его пистолета». Аманда уставилась на сестру и медленно покачала головой. «Скажи, что ты шутишь». Теперь головой покачала Ники. «Он мог понять тебя как угодно». «Аманда», — прервала ее Ники. «Все было совсем не так». «О боже, все было именно так. И никаких последствий, так что не стоит и вспоминать об этом». «Я думала, ты хочешь, чтобы я удержала тебя у края пропасти». «Давай считать, что ты меня напугала, и теперь все в порядке. Пойду принесу чего-нибудь поесть, а ты посиди тут и последи за Микки». Радуясь предлогу сбежать, Ники вскочила на ноги. «Микки хочет шоколадное пирожное. с надеждой сказала Аманда. Микки ленится двигаться, и доктор предупредил, что мы должны следить за его весом. И Ники, не слушая ворчаний сестры по поводу тупых докторов, поспешила к буфетной стойке. Там собралось несколько женщин. «Я обещала кое-кому затронуть вопрос о земельных участках», — говорила стройная блондинка. «А я должна все записывать для моей соседки, потому что она работает допоздна», — подхватила полная рыжеволосая женщина. «У меня на руках и ее младенец, и мой. Я надеялась отвезти их в детский центр». «Если бы только Синди предупредила заранее, что не придет», — сердито буркнула буфетчица. Уперев руки в бока, она обозревала собравшихся. «Всем интересно узнать о судьбе земли Андерсона. Я знаю, что мужчины хотят устроить там новый спортивный комплекс. А ведь это прекрасная возможность привнести в Парадис Пайнс немного культуры. А что твоя племянница Сара? Может она прийти и посмотреть за детьми?» — спросила блондинка. Рыжая помотала головой. Разобравшись в сути проблемы, Ники выступила вперед. «Может быть, я смогу помочь? Мне нетрудно побыть с детьми, пока идет собрание». Женщины все как одна устремили на нее благодарные взгляды. Трейс стоял в сторонке с парой знакомых и беседовал с ними, оглядывая в то же время толпу. И вдруг возле них, как джин из бутылки, возникла Ники. Разговор оборвался. «Джентльмены!» Улыбаясь всем сразу, она подала Трейсу тарелку с закусками и стакан пунша. «Продолжайте, пожалуйста». И тут же повернулась и исчезла. Однако собеседники Трейса успели обратить на нее внимание. Он заметил, что они молча провожают глазами ее облаченную в черно-белый наряд фигурку. Естественно. «Чем это вы заслужили особое внимание?» — спросил Корт Салливан, мэр города. Трейс сердито посмотрел на него. «Так это и есть твоя няня? Симпатичная». Паркер, парикмахер, человек по природе шумный и далекий от стеснительности, вперил взгляд в спину удаляющейся Ники, не обращая никакого внимания на неудовольствие Трейса. «Оставь свои грязные мысли, Паркер». Трейс посмотрел на приятеля так, словно готов был убить его. «Она у меня работает». «Хорошо устроился». Трейс сделал шаг вперед. «Что ты сказал?» Следующий двусмысленный комментарий застрял у Паркера в горле. Он моргнул и отступил. «Может быть, он таки умнее, чем полагает Трейс?» «Я просто сказал, что она очень мила». Паркер опять посмотрел вслед Ники. «Я, пожалуй, подъехал бы к ней, если ты не возражаешь». «Через мой труп», — подумал Трейс, «как будто Ники обратит хоть какое-то внимание на эту старую колоду. Она сама непосредственность, а Паркер — тип наглый и скользкий». Вслух же он прохрипел: «Не трать время». «Хорошо, хорошо», — Паркер кивнул и подмигнул. «Намек понял». Трейс покачал головой, но не стал ничего объяснять. Пусть этот дурень думает, что между Трейсом и Ники что-то есть. По крайней мере, отвяжется. Не то чтобы Трейс ревновал, у него нет права на это чувство. «Сходим вдвоем». Эти слова вновь прозвучали у него в ушах, и он вновь спросил себя, что, собственно, имел в виду. И этот удивительный поцелуй. Трейс не мог вспомнить, когда его тело в последний раз одерживало победу над разумом. Во время короткого собрания городского совета его мыслями полностью владела Ники. Хорошо еще, что он и так знал, о чем будет говорить мэр, иначе просто не понял бы. Работодатель не может назначать свидание няне. Более того, он был бы просто дураком, если бы пригласил Ники Родес. Он совершенно не подходит ей. Вот последствия того, что когда-то он позволил страху одиночества управлять его поступками. Брак без особой любви, сын, которого он совершенно не знает, и эта горячая булочка в его доме. Да, все это не радует, но надо смотреть правде в глаза. Ники Родес не для него. И потом они совершенно разные. Она любит поболтать, а ему нужна тишина. Она любит детей, а он не знает, как обращаться с собственным ребенком. Вывод прост. У него нет ничего общего с чувственной, нежной, удивительной Ники Родес. Дьявол. Если бы Дона была жива, они, он был совершенно уверен, увеличили бы статистику разводов. Лучше забыть, что он когда-либо произносил слово вдвоем. Кроме того, ее, возможно, скоро тут не будет, и она не сможет принять приглашение. Если ей подвернется работа воспитательницы или учительницы, она немедленно ухватится за нее. А ему и Нике предоставят самим собирать осколки их жизней. Подождите, так поступила его мать. Это нехорошо, сравнивать няню со своей давно сбежавшей матерью.